Настоящий сериал на настоящем радио. Наталья Вико. Дичь для товарищей по охоте. Главы из документального романа. Часть пятая. Какая красота! Цветущие деревья и кусты, голубое небо, бирюзовое море. Сама природа, кажется, говорит: смотри, жизнь так сказочно прекрасна. Пойми же это, забудь о своих тревогах, научись благодарить Бога за каждый посланный тебе день. Ты слушаешь меня, Алеша? Оглянись же вокруг. Горький и Андреева шли вдоль берега моря и наблюдали за играющими друг с другом волнами. Одна из них, самая озорная, весело добежала до ее ступни, лизнув прохладной пеной. Вот, Маша, я об этом и говорю. Тяжко жить, когда небо свинцом над головой нависло. Солнце требуется людям, тогда и жизнь легче покажется. Я поэтому и бегу все время из столицы вашей. Непременно к морю, к солнцу. Навстречу, широко улыбаясь, шел Красин. Бог мой, Леонид Андреевич! Андреева радостно бросилась ему навстречу. Горький неспешно двинулся следом, пряча улыбку в усы. А я зашел к вам, мне сказали, что вы по набережной променад устроили. Вот я вас и нашел. Возбужденно перебивая друг друга, они вернулись к скамейке. Друзья мои, я еще такого не слышал, чтобы три человека за одну минуту успели задать друг другу столько вопросов. Причем одновременно, засмеялся Красин. Давайте соблюдать очередность. Первым буду спрашивать я, в силу приложенных усилий к осуществлению нашей встречи. Хоть здесь и не Москва, но риск существовал. Да и сейчас надо быть внимательным. Итак, вопрос номер один. Как вы, Алексей Максимович, себя чувствуете? Раз в тюрьме вы писать могли, надеюсь, писательский пыл не пропал? Ответ номер один, улыбнулся Горький. Чувствую себя вполне сносно. Пыл не пропал. Ох, Леонид Андреевич, вы бы знали, что это за несносный человек, воскликнула Андреева, бросив влюбленный взгляд в сторону Горького. Маша, укоризненно пробасил он. Несносный, несносный. Когда он начинает писать, к нему даже подходить нельзя. Все мешает. Пишет и то смеется, то вдруг плакать начинает. А вчера напугал меня до смерти. Слышу грохот какой-то в его комнате. Я ни жива, ни мертва, отворяю дверь, гляжу, лежит на полу весь белый, капли пота на лбу и будто не дышит. Я его водой побрызгала, пришел в себя и шепчет, показывая на живот. Больно, как больно. Смотрю, под рубашкой огромный рубец. Так вот, он до сих пор еще не прошел. Сутки уже минули. Представляете, пишет, как его герою ножом в печень ударили. И сам от этого почти умирает. Вот хорошо еще, если пройдет. А если этот рубец на всю жизнь останется, что тогда? Да, Мария Федоровна, настоящий писатель все должен через свою душу пропустить. На то он и велик, наш Горький. А душа у него, сами знаете, нежная, ранимая. Красин расстегнул верхнюю пуговицу рубашки из белого хлопка. Его льняные брюки немного замялись на сгибах, но это не бросалось в глаза. Мария Федоровна, что это вы с Алексеем Максимовичем про Морозова забыли? Он от вас вестей не имеет, судя по всему, обижен за ваше молчание. Вот же не собираемся ему писать, Горький закинул ногу на ногу. Тоже мне личность прогрессивная. Революция помогает, а сам у себя на фабрике что учинил? Войска бесчинствовали, ему хоть бы что. Рабочие свои требования выдвигают, и справедливые, заметьте. А он отвечает: не может быть исполнено. О чем нам с ним говорить? Писать еще ему. Он сплюнул около скамейки. Андреева укоризненно посмотрел на него. Все, что я хотел, в газету про него написал. И кончено, добавил Горький. А о финансовой стороне дела вы не подумали? Хмуро спросил Красин. Что финансовый? Без его денег проживем. Вон Маша с трех языков переводы делает, подкармливает меня. И мне должны вот-вот деньги заплатить, так что не пропадем. На небо набежали тучи, солнце скрылось за облаками, начал накрапывать слабый, но теплый дождик. Андреева поднялась. А пойдемте к нам, чаю попьем, поговорим, а то того и гляди, гроза начнется. С этим здесь быстро. Налетело, дождем пролилась, и снова солнце. Быстро-то быстро, да не хочется мокнуть. Пойдем, пожалуй, проговорил Горький с недовольными интонациями в голосе. Они двинулись вдоль берега и, поднявшись по ступеням, оказались около небольшого домика, утопающего в зелени. Горький громко чихнул, затем еще раз. У Алеши реакция такая на цветы. Каждую весну мучается. Да еще это кровохарканье. Она проводила взглядом Горького, быстро не оборачиваясь вошедшего в дом, и остановилась около двери. Так что вы говорили про финансовую сторону, Леонид Борисович? Какие такие проблемы? Большие проблемы. Сейчас, когда четко определился курс партии, нам как никогда нужны деньги. Надо готовить людей, создавать боевые группы, покупать оружие, обучать обращению с ним. Кроме того, необходимо усилить пропаганду, вы же сами понимаете. Мы выходим на другой круг событий. Действовать надо решительнее, беспощаднее. Кто наш финансовый источник? Мне ли вам говорить? Представить страшно. Что, если Морозов перестанет денег давать? Это же настоящий крах. Крах! А вы? Надо было помягче с Морозовым, а не обрушиваться на него с медвежьей неуклюжестью. Говорят, он писал вам неоднократно, объясниться хотел в ответ. Молчание? И что теперь? Говорит, прозрел, мол, а раньше незрячим был. Вот что получается. Андреева прислонилась к стене дома и, сорвав длинную травинку, принялась ее нервно покусывать. Его нельзя было оставлять одного наедине со своими мыслями. Надо было все время поддергивать леску, чтобы не сорвался с крючка. Помните наш давний разговор? Вы же даете рыбке уплыть. А рыбка-то, Мария Федоровна, непростая. Окно дома приоткрылось и показалось свежее умытое лицо Горького. Он недоуменно обвел их глазами. «Так вы в дом зайдете или передумали?» – пробасил он. «Ах, подожди, Алеша!» – нетерпеливо отмахнулась Андреева. «Мы сейчас. Закрой окно и поставь пока самовар». Она опустилась на ступеньку. «Я собиралась написать ему, но... А вы знаете, что он тут учудил? Застраховал свою жизнь на 100 000 рублей, а полис на предъявителя отдал мне. Беспокоится все, что не сладится у нас с Алешей, и я, как он выражался, умру под забором. Чудак-человек. Он что же, впрямь сильно болен? Поспешно спросил Красин, надвигая на лоб белую соломенную шляпу в мелкую сетку. Нет, здоровье у него отменное, нервы только сильно расшатаны. Он ведь с собой пытался покончить год назад, когда я к Горькому ушла. Знаете? Она вопросительно взглянула на собеседника. Тот задумчиво покачал головой. Да, было такое. Я записку нашла. Случайно из его кармана выпала. В моей смерти прошу никого не винить. Без числа. Подняла, прочитала, он смутился и попытался отнять, но я не отдала. Обещала порвать, но оставила на память. Не каждый же день люди из-за тебя убить себя хотят, правда? Красин ковырял песок носком ботинка. И где эта записка? Глухо спросил он. Не верите? Улыбнулась Андреева. Я ее в томик Байрона положила, он в Москве на квартире остался. При случае дам убедиться. А сейчас пойдемте, перед Алешей неловко. Я все поняла, Леонид Борисович. И постараюсь упросить Алешу хоть телеграмму Морозову отбить с вопросом о здоровье. Дело, конечно, важнее собственного настроения. Так что не беспокойтесь. Они вошли в дом. На столе дымился самовар, в вазе притягивало взгляд круглое аппетитное печенье, покрытое перламутровой глазурью. «Алексей Максимович, извините, мы с Марией Федоровной о мелочах заболтались». «О мелочи...» — Красин махнул рукой. «Они не стоят того, чтобы на них и внимание обращать, тем более, что вам пересказывать, только голову забивать». Мария Федоровна села к столу, следом на соседний стул к круглому столику, покрытому кружевной скатертью, присел Красин. Горький, улыбнувшись, вышел из комнаты и вернулся с книгой в руках. «А вот некоторые великие люди с вами не согласны. Вот, послушайте!» Андреева принялась разливать чай и притянула чашку Красину, шепнув: «Осторожно, чай очень горячий». Горький раскрыл книгу и торжественно прочитал. «Давно известно, Мелочи как раз сильнее всего долбят и точат нас. Байрон! Одновременно выдохнули Андреева и Красин, приподнимаясь из-за стола. Откуда здесь эта книга, Алеша? Андреева подбежала к нему и, взяв томик, принялась его быстро листать. Я с собой взял из дома, чтобы почитать можно было что-то для души. Хотя не очень-то его жалую. И Горький, насладившись произведенным эффектом, сел к столу, придвинув к себе чашку. Красин молча смотрел на Андрееву. Та, вдруг вся вспыхнув, еле заметно кивнула ему и закрыла книгу, положив ее на старенькое трюмо. «Моей смерти прошу никого, никого не видеть». Уже уходя, Красин обратился к Андреевой с просьбой, не найдется ли у них чего-нибудь почитать на дорожку. «А вот Байрона и возьмите. Не возражаешь, Алеша?» И, не дожидаясь ответа, она протянула книгу Красину. «Прочитайте и вернете. Договорились?» — многозначительно произнесла она. «Верну, Мария Федоровна. Все верну. Уж не беспокойтесь». Красин быстро взял книгу и вышел. Темнело. Воздух был влажен и сладок. На небе светили крупные звезды. Андреева, стоя на крыльце, прислонилась к плечу Горького. «Алеш, а ты книгу Байрона всю прочитал?» — осторожно спросила она, вглядываясь в растаявшую в темноте фигуру Красина. «Да нет. Взял с собой, а пока вы секретничали, открыл наугад и прямо на этих строках. Даже развеселился, когда Красин про мелочи заговорил». Андреева улыбнулась и крепко прижалась к нему. «Милый, милый Алеша, такой разный, то нежный, то грубый, то заботливый, то безразличный, то любящий, а то и совсем чужой. Будешь ли ты верен мне или, как уверяет Сава, бросишь меня, как ненужную перчатку? Но ты так талантлив, так велик, что я прощаю тебе даже возможную будущую боль. А ты, Савва, не прав. Нет, не прав». Она нежно повернула к себе Алешина лицо и прикоснулась к его губам. В каком-то забытии она принялась осыпать его поцелуями и, не обращая внимания на бегущие по лицу слезы, повторяла: «Прости, прости, прости». Он не стал спрашивать, за что она просит прощения. А если бы спросил, очень удивился бы, потому что прощения она просила не у него. Слушали пятую, заключительную часть чтения глав документального романа Натальи Вико «Дичь для товарищей по охоте». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов, музыка Александра Белоносова, саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.